А ты в курсе, что без договора не проживешь и часа в нашем мире? Потеряв эфирную массу, ты испаришься, а с таким-то жирным телом. Я демонстративно оглядел его тушу, даю минут 5, не больше. Фамильеры могут существовать в мире людей, только заключив договор. Или ты думаешь, я просто так тут распинаюсь? Улыбка медленно сползла с лица беса. Он подозрительно прищурился, разглядывая печать призыва. Да ладно, Костя пренебрежительно махнул рукой. Отпусти эту бесполезную курицу. Слышь ты, кого курицей назвал? Бес напрягся, его крылышки воинственно затрепетали. Да я таких, как ты, в аду топтал. Если исчезну, передам привет твоей прабабушке, чмошник косматый. Последнюю фразу он явно зря сказал. Лицо Кости застыло, а потом его глаза вспыхнули яростью. В руке материализовался огненный шар, и я с удивлением понял, вот же черт, он тоже огневик, как и рыжие. Ну все, сука рогатая, процедил Костя, подкидывая фаербол в руке. Пошли выйдем, сейчас я тебе крылышки поджарю. Выдохни, я попытался успокоить соседа. Чего ты хочешь, это ж бес, у них культура общения такая. Пока я лихорадочно соображал, что делать с этим недоразумением, успею ли отправить обратно и вызвать нового, или придется довольствоваться этим экземпляром, Костя незаметно подобрался к печати. Я заметил его движение в последний момент. Стой, не, поздно. Его нога уже стерла часть линий. Бес среагировал мгновенно, его грузное тело вдруг стало удивительно быстрым. Он метнулся к Косте быстрее, чем тот успел метнуть фаербол. В следующий момент эта туша уже сцепилась с моим другом, а клыкастая пасть, больше похожая на свиное рыло, целилась прямо ему в лицо. Костя неожиданно сильным движением откинул беса и тут же метнул фаербол, попав точно в волосатый зад. По залу разнесся запах паленой шерсти, опалили свинку. Заржал Костя, наслаждаясь видом дымящейся демонической задницы. Следующий огненный шар полетел прямо в морду бесу, но тот принял его на рога. Пламя не рассеялось, оно застыло между остриями, закручиваясь в пылающую сферу, похожую на гигантский глаз. И око его было подобно оку кошки, объято пламенем, выпалил Костя. Между двух башен, что есть рога проклятого, застыло пламя, обратившись в глаз. Сейчас силы фамильера на исходе, еще пара минут и он исчезнет. Тогда мы сможем призвать нового, хотя придется отложить все на несколько часов. Такие ритуалы отнимают немало энергии. Бес, похоже, тоже это понял. Он собрался для последнего прыжка, намереваясь забодать Костю своими рогами, теперь украшенными пылающим оком. Но не смог, его лапы подкосились, тело начало терять материальность. «Нет-нет-нет», — заскулил он, протягивая когтистую лапу в мою сторону. «Договор, давай договор, я согласен». Я не спешил с ответом, наблюдая, как его тело становится все более прозрачным. «Мне нужен фамильяр для дуэли, надрать задницу одному взорвавшемуся магу. Или соглашаешься и получаешь якорь в этом мире, или отправляешься обратно в ад. Выбирай». «Дуэль?» — в его глазах мелькнул хищный интерес. «С дракой и членовредительством?» «Именно. А можно будет?» Он облизнулся, немножко покалечить противника, в разумных пределах. «По рукам». Бес вскочил, но тут же пошатнулся, силы стремительно покидали его. «Я достал нож», он выпустил коготь. Мы одновременно полоснули по ладоням, его кровь была темной, почти черной, моя, ярко-алой. Когда наши руки соединились, между пальцами проскочили зеленые искры. После заключения договора бес заметно приободрился. Его тело снова стало полностью материальным, а глаза хищно блеснули, когда он уставился на Костю. Я заметил, как напряглись его ноги перед прыжком. «Место!» — скомандовал я, сам удивляясь своему тону. «Нельзя!» Бес замер, словно налетел на невидимую стену. По его морде пробежала волна замешательства, сменившаяся яростью. «Ты чё попутал?» — взревел он, брызгая слюной. «Ты кому как собаке приказываешь, ублю!» Но закончить тираду он не успел. Его тело вдруг начало распадаться на сгустки зеленого тумана, которые потянулись к моей правой руке. Бес только и успел что удивленно хрюкнуть, прежде чем полностью втянулся под кожу. На запястье проявилась печать, смахивающая на татуировку, черная пентаграмма, мерцающая легким зеленым светом. Печать фамильера. Я едва успел одернуть рукав, скрывая метку, как дверь распахнулась. На пороге возник Марк Преклонский. Я узнал этого индюка, запомнил еще с распределения. Высокий, холеный, с идеально уложенными платиновыми волосами и презрительно изогнутой бровью. На безымянном пальце поблескивал перстень с родовым гербом, такой же, как у его отца, которого я видел на совете. Его взгляд скользнул по нам, словно по мусору. Губы искривились в усмешке, когда он заметил следы нашего ритуала на полу. «Как познавательно!» – протянул он. «Господа недоучки развлекаются детскими печатями», – Марк поправил манжету. «Итак, господа, мы не собираемся ждать, пока вы наберетесь храбрости или закончите свои увлекательные эксперименты с печатями. Через час в тренировочном зале на нулевом этаже». Он сделал паузу. «Либо вы приходите, либо мы оформляем официальный отказ от дуэли. И поверьте, с нашими связями». «Угрожаешь?» – прищурился я. «Боже упаси!» – он изобразил испуг. «Просто напоминаю о последствиях. Знаешь, иногда одно неверное решение может перечеркнуть карьеру не только студента, но и его родителей. Ой, забыл. У тебя их нет, но есть довольно красивая сестрица, которая еще ходит в девках. Так что советую прийти вовремя. Иначе вся академия узнает, как вы струсили. И поверит, конечно же, нам. У Преклонских, знаете ли, безупречная репутация». С этими словами он удалился. Дверь захлопнулась, а мы с Костей переглянулись. «Ну что ж», — я одернул рукав, пряча метку фамильяра, — «через час так через час. Хотя знаешь, теперь я даже рад, что наш бес такой своеобразный. У меня есть пара идей, как использовать его таланты». Глава 12. Все тот же некромант. Он хитрый, сволочь. Держу в курсе. Велимир Святославович Волхвов. «Да, мой сир, как прикажете». Девчонка смотрела на меня пустыми глазами, в которых плескалась зелень силы. Я медленно извлек пальцы из ее головы, стараясь не повредить нейронные связи. За века бездействия моя техника заметно заржавела. Раньше-то, как было, чпок в нужную область мозга, и готово. А сейчас приходится действовать осторожно. С почти пустым ядром одно неверное движение, и прощай интеллект, здравствуй овощ. А мне нужен рабочий инструмент, а не кусок требухи с отбитыми мозгами. Я осторожно прощупал ее сознание. Хм, а мозги-то неплохие. Даже жаль немного, такой потенциал, а она его тратит непонятно на что, только вот пока непонятно на что. Что удивительно, интеллект у нее оказался весьма гибкий, податливый. «Меня, кстати, зовут Велимир Святославович Волхвов», — проговорил я, осторожно вплетая свое имя в ее сознание. «Каждая нить, как паутинка, тоньше волоса. В былые времена я бы просто вбил информацию напрямую, как гвоздь в доску. Но сейчас, с таким истощенным ядром приходится действовать аккуратно. И я твой двоюродный дедушка по материнской линии, дедуля». Она с визгом кинулась мне на шею, чуть не сбив с ног. А я и не знала, что у меня есть такой классный родственник. «Без рук, без рук». Я попытался отцепить ее от своей шеи. «Борода же, ты мне ее вырвешь, окаянная». Мои верные гвардейцы синхронно повернули головы, наблюдая эту сцену. Клянусь всеми демонами, в их пустых глазницах мелькнуло что-то похожее на ухмылку. «А ну цыц!» — шикнул я на них. «Ни на что тут пялиться». Девчонка наконец отлипла от меня и деловито поправила юбку. «Куда пойдем, дедуль?» «Веди». Я снова взял ее за руку, погружая палец в ладонь. «Покажи мне этот новый мир». Мы поднялись по движущейся лестнице, чудное изобретение, надо признать, страшное, сука, но полезное. С десятой попытки я все же одолел эту инерцию и, покачнувшись, отправился наверх. В мои времена такое и не снилось, а потом я увидел это. Мир изменился так сильно, что у меня засвербело нутро, верный признак душевного волнения. По улицам сновали железные повозки без лошадей, автомобили, услужливо подсказала память куклы. В небе ревели огромные железные птицы, самолеты. Люди вокруг таращились в светящиеся прямоугольники, смартфоны. «Да что ж такое-то?» – пробормотал я, когда мимо протарахтело нечто двухколесное с оглушительным ревом. «Куда катится этот мир? И главное, где, спрашивается, нормальные крепостные?» «Эх, были времена. Десяток холопов в поместье. Ни тебе жалованье платить, ни пенсию начислять, ни о правах человека думать. Красота. А сейчас что? Даже крестьянское отродье в господские заведения лезет, учиться им, видите ли, приспичило. Ты вот чернь, дочь безродного», — я повернулся к своей кукле, — «учишься?» «Да, я, дедуль, на повара в Шарагу поступила», — радостно отрапортовала она. Я не сдержал гримасы отвращения. «Нет, вы только подумайте. Холопка и туда же, образование получать вздумала. И тут я их увидел, аристократы. Вот они, голубчики, те, кто довел родину-матушку до такого непотребства. Выступают, понимаешь, как павлины, спины прямые, носы кверху, а сила в них тьфу, какая же она хилая. В мое время ядра знатных родов пылали как солнце, а эти так, свечки на ветру. Измельчали аристократы, ой, измельчали. Хотя даже такие захудалые ядра куда вкуснее плебейских. Все же благородная кровь, как ни разбавляй, все равно слаще. Девчонка привела нас к обшарпанной пятиэтажке. Это что за склеп? Я ткнул пальцем в облупленную стену. Это малосемейка, дедуль, радостно сообщила моя внучка. Тут я живу. Господи боже, пробормотал я, разглядывая это архитектурное недоразумение. И вот в такой конуре ютится маг, пусть и слабенький, хотя, после моего вмешательства твое ядро заметно окрепло. Но все равно, надо было аристократку выбирать, у них хоть апартаменты приличные. В подъезде нас встретил густой коктейль из перегара, табачного дыма и запаха подгоревшей капусты. На стенах красовались художества местных членопоклонников, а под ногами хрустело битое стекло. Люди от нас шарахались, как от чумных. Я хмыкнул, после нашего путешествия по городу такая реакция уже не удивляла. Наконец мы добрались до ее комнаты, и тут я чуть не ослеп. Розовый. Везде был этот чертов розовый. Стены, занавески, покрывало, все словно окунули в поросячий компот, а в довершение – фиолетовые диодные ленты. Но больше всего меня заинтересовал странный агрегат в углу. Куча светящихся коробочек, какие-то стеклянные глаза на подставках, переплетение проводов. «Ирка, я прищурился, а это что за алтарь такой?» Она протянула руку, и я машинально воткнул в нее палец, активируя нашу связь. И тут, чего? Я резко выдернул руку, чувствуя, как холодеет затылок от того, что увидел. «Ты что, блядь, не блядь, дедуль, а випкомщица?» Гордо заявила она. Я опустился на потрепанный стул. Моя новоиспеченная внучка-випкомщица примостилась рядом, с любопытством разглядывая мертвецов. «Надо же, как изменился мир! Прогресс, мать его!» Я тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. «Так, к делу!» Я чувствовал сильный всплеск некромантической энергии. «Мне нужно найти ее источник. А когда вы почувствовали эту силу?» «Недавно совсем. Значит, она принялась загибать пальцы. Если сила проявилась только сейчас, ее носитель молодой. Раз молодой и сила рядом, скорее всего студент. А если студент, то учится в академии. А ты не глупа. Я даже привстал от озарения. Я прикрыл глаза, вспоминая отголоски той силы. Порывшись в складках мантии, я достал свой старый гадательный набор, руны на костях, высушенные лапки ворона, пучок полыни, зуб Василиска. Раскидал все это по столу, и тут пришло видение. Молодой парень, бледный, темноволосый, быстро. Я щелкнул пальцами. «Дай руку». Иринка протянула ладонь, и я вонзил в нее палец, передавая образ. Почти тут же Ира схватила странную черную дощечку и какую-то палочку. Графический планшет, услужливо подсказала наша ментальная связь. Любопытная штуковина. «Смотри, дедуль, она включила это чудо техники. Сейчас быстренько набросаю». Я с интересом наблюдал, как она водит палочкой по черной поверхности, а на экране проявляются линии. Сначала овал лица, потом четкие скулы, прямой нос, волосы темнее, командовал я, вглядываясь в проявляющийся образ. «Губы тоньше, и бровь левую приподними, так надменности добавь». Рожа у него наглая. Ира работала быстро, периодически нажимая какие-то кнопки на дощечке. Картинка становилась все четче, все детальнее. «Вот это я понимаю, прогресс!» Не удержался я от восхищенного возгласа. «А во!» Ирка игриво подмигнула. «Дедуль, а он красивый!» Ира быстро застучала пальцами по клавиатуре. Я завороженно наблюдал, как на экране мелькают какие-то надписи, фотографии. «База данных первокурсников Академии», пробормотала она, вводя что-то в строку Яндекса. «Так, так, о, смотрите, на экране появилось студенческое личное дело с фотографией, точь в точь как на нашем портрете. Дмитрий Волконский», прочитал я вслух. «Первый курс, ХМ, Академия, значит», я задумчиво поскреб бороду. «За века, поди, не изменилось. Крепость неприступная, охрана серьезная. Не то что моя Шарага», вздохнула Ира. «Там же только аристократы учатся. Или сверходаренные, или богачи». Я внимательно посмотрел на девчонку. «А ведь неплохой материал. Молодая, смышленая, да еще и с усиленным мною ядром. А что если...» Я прищурился. «Что, если ты тоже поступишь в академию?» Я... Она аж поперхнулась. «Да вы что? Куда мне? Я в ПТУ на повара еле влезла. Там же только... Дар я тебе подарил», перебил я ее. «А что до денег и происхождения?» Я загадочно улыбнулся, отчего один из гвардейцев нервно переступил с ноги на ногу. «Есть у меня одна идейка. Дождемся ночи, навестим городское кладбище». «Зачем?» Она настороженно посмотрела на меня. «У меня там небольшой депозит, скажем так. Припрятал кое-что на черный день, а заодно, я обвел взглядом ее рабочее место с вип-камерами, заодно и с этим непотребством завяжем. Будешь у меня графиней». «Графиней», Ира округлила глаза, «а то, я потер руки, воскрешу одну старую знакомую, то есть, знакомую, графиню Потанину. Должок за ней остался, я ей когда-то помог кое от кого избавиться, причем так качественно, что их наверняка до сих пор ищут». Я хихикнул, я мечтательно улыбнулся. «Да и подпитаю ядро, свеженькая некротика, а уж графиня», я причмокнул, «у аристократов даже мертвая сила особый букет имеет, как выдержанное вино». Я внимательно посмотрел на Иру. «Знаешь, что в тебе особенного? Ты идеальный сосуд, податливая психика, гибкий разум. С твоим-то усиленным ядром, с моей некромантией, да еще и с графским титулом», я прищурился. «Помяни мое слово, станешь одной из сильнейших в академии. Идеальная кукла-колдуна». Я осекся, то есть талантливая воспитанница. «Документы подправим», я начал загибать пальцы, «память подчистим. А что до законности, графиня-то настоящая будет, не фальшивая, просто немного мертвая. Но кого это волнует? Главное, чтобы завещание по всем правилам оформила. А уж я прослежу, чтобы оформила. Не зря же столько лет ее косточки берег». Так что, я поднялся, расправляя складки мантии, выключая свои приблуды. «Нечего графскому роду срамиться, будешь теперь благородной девицей. А как стемнеет, навестим твою бабулю. Давненько я не общался со старыми хе-хе знакомыми». Когда мы с Костей вернулись в комнату, рыжие восседали на нижнем ярусе. С первого взгляда можно было подумать, что они прилежно читают учебники, но я успел заметить, как один из них торопливо прячет журнал с весьма интересной обложкой. «Через 50 минут дуэль», — сообщил я, плюхаясь на кровать, на нулевом этаже. «Песчаная арена», — подскочил один из них, вроде бы Витас. «Хотя я не их мамка, чтобы различать этих абсолютно идентичных рыжеволосых оболтусов. Идейка так себе», — подхватил второй, захлопывая учебник. «В подземелье может случиться что угодно. Туда даже преподам спускаться запрещено. Выбор невелик», — я пожал плечами. «Либо так, либо позор». Близнецы с удивительной синхронностью переглянулись. «И что ты собираешься противопоставить огневику?» – спросил один. «У него же потенциал за 800 единиц». Я ухмыльнулся и закатал рукав, демонстрируя печать на запястье. «Смотрите, свечение усилилось, и из метки начал сочиться густой зеленый туман, собираясь в массивную фигуру. Через несколько секунд перед нами предстал мой новоиспеченный фамильяр во всей своей колоритной красе. Реакция рыжих превзошла все мои ожидания. Они буквально слетели со своих кроватей, окружив беса, как дети новую игрушку. Офигеть, настоящий бес, гляди, какой толстенький. А можно погладить? Смотри, смотри, у него крылышки как у цыпленка. Один из них, потеряв всякий инстинкт самосохранения, протянул руку к необъятному пузу фамильяра. Мы с Костей в немом шоке наблюдали эту сцену. «Убери грабли, шлепок майонезный», — взревел бес, который в этот раз материализовался размером поменьше, где-то мне по пояс. Видимо, это была еще одна способность фамильяров — менять размер по необходимости. «Да ладно тебе, пузатик», — хихикнул второй близнец, тоже пытаясь дотянуться до колышущегося брюха. «Что ты такой нервный? Смотри, какой мягонький. Я тебе сейчас устрою мягонький, мудьё рыжие». Бес оскалил внушительные клыки. Он замахнулся когтистой лапой, но я вовремя дернул за ментальную связь. «Эх», — вздохнул Витас, — «если б я мог держать фамильяра, я бы тоже себе такого завел. А что, есть какие-то ограничения?» — спросил я, с интересом наблюдая, как бес пытается отогнать особо настойчивого рыжего. «Еще какие?» Близнецы, наконец оставив беса в покое, уселись на кровать. Фамильяр живет за счет маны хозяина. Если ядро слабое, он просто высосет всю энергию и исчезнет. А хозяин, рыжий, красноречиво провел пальцем по горлу. Я озадаченно почесал затылок. В моем мире все работало иначе. Фамильяры были автономными сущностями, питающимися от окружающего пространства. Они сами находили источники силы, подпитывались от стихии или эмоций живых существ. А здесь, что за странная система? Привязывать к себе паразита, который будет высасывать ману. А ведь у меня и так ядро не ахти. И когда его развивать? Времени катастрофически не хватает. Да и где тут качаться? В моем мире были специальные места силы, древние капища, намоленные храмы. А здесь, вот и получается, либо я срочно найду способ увеличить ядро, либо этот рогатый уродец рано или поздно высосет из меня последние крохи маны. Я слышал, в том году наследник Осевых умер, задумчиво протянул рыжий, потирая висок, высосал его питомец досуха, прямо на экзамене. А ох, он вдруг побледнел, поворачиваясь к брату, что-то меня хреново. И мне, второй сполз по стенке, хватаясь за голову, как молотком шарахнуло. Я с профессиональным интересом наблюдал процесс. Ничего особенного, легкое головокружение, слабость в конечностях, помутнение сознания. Классическая картина энергетического истощения. Что же тут непонятного? Ребята, мне нужнее. Жизненная сила как кровь, если взять немного, организм восстановит. А у меня сейчас каждая капля маны на счету. Так что, простите, ничего личного. Вы молодые, здоровые, через часик оклемаетесь. А у меня дуэль на носу, и этому жирному паразиту в печати нужно чем-то питаться. Я развеял беса и присел на кровать, прокручивая в голове варианты. Можно ведь и по-нашему, по-целительски, задумчиво протянул я, устроить кровоизлияние в мозг, спровоцировать тромбоз, разорвать пару артерий, но для этого мне нужен прямой контакт. Да, только один из близнецов с трудом поднял голову, для мгновенного эффекта нужна просто дикая сила, и убивать на дуэли нельзя, первое правило. Мне нечем ответить на стихийную атаку, но, задумчиво протянул я, выпущенную ману можно состарить. Состарить? Костя заинтересованно подался вперед. Именно, что если перехватить заклинание и состарить ману, я щелкнул пальцами, оно потеряет большую часть мощности. Только для этого нужна просто безумная сила и контроль, простонал один из близнецов. Такими фокусами разве что архимаги балуются. Да, для мгновенного эффекта нужен нереальный потенциал. К тому же, подумал я, способность старить ману можно использовать и по-другому. Не обязательно воздействовать на чужие заклинания, достаточно изменить свойства собственной энергии. Да, старая мана слабее, зато с ней можно делать вещи, невозможные для обычной магии. Вопрос только в том, хватит ли мне контроля и времени. Ну, у меня есть козырь. Я машинально потер печать на запястье, без изысков, зато злой как черт, и шкура, что характерно, крепкая. Правда, манеры у него специфические. Я прикрыл глаза, перебирая варианты. Так, что у нас в активе? Бес, немного краденой жизненной силы и здоровая доза наглости, не густо. Может, еще печать? Предложил Костя. Блин, я вскочил. Книга, мы же оставили ее в зале. Не... Костя флегматично вытащил потрепанный том из-под худи. Я прихватил. До дуэли оставалось 30 минут. Мы лихорадочно листали страницы, выискивая что-нибудь полезное. Боевые руны любопытно. Да, все как у безмагичных степняков. Покрывают тело рубцами и татуировками, превращая себя в живое оружие. Каждый шрам, печать силы, каждая татуировка, боевое заклинание. Я слышал, некоторые монахи тоже практикуют такое, испещряют кожу священными текстами, превращая тело в ходячий гримуар. А уж что творят кельтские воины, синие от татуировок психи, у которых каждый узор – смертоносная сила. Но нет уж, увольте. Я, конечно, в трудном положении, но не настолько. Одно дело – временная печать на запястье, и совсем другое – превратить себя в иллюстрацию к учебнику по боевой магии. К тому же, насколько я помню, такие модификации очень болезненны. Степняки специально проводят ритуалы в агонии, считают, что чем сильнее боль, тем мощнее будет заклинание. Не, нахрен, я захлопнул книгу. Я еще не настолько отчаялся, чтобы превращать себя в живой свиток. Стук в дверь прервал наши размышления, и не успели мы даже пикнуть, как створка распахнулась. На пороге стояла моя сестра, опять хмурая как грозовая туча. Хотя надо признать, что даже в гневе она выглядела сногсшибательно. И не я один так считал. Рыжие, несмотря на энергетическое истощение, мгновенно ожили. Матерь Божья, выдохнул один, пытаясь пригладить вечно торчащие волосы. Богиня, простонал второй. Да, а же обычно невозмутимый Костя, который обычно реагировал на женщин как памятник на голубей, вдруг выдал что-то про само совершенство. Мегера окинула всю компанию фирменным взглядом. «Я вижу вас насквозь, ничтожество», и кивком показала мне на выход. В коридоре обнаружилась еще одна личность, парень лет 20, типичный представитель вида ботаникус обыкновенный, длинный как каланча, тощий как жердь, с жидким пушком под носом. Очки в роговой оправе занимали половину лица, но вот глаза за стеклами. Я невольно поежился. Такой взгляд обычно бывает у серийных убийц или у особо упоротых фанатиков. Острый, злой, пронзающий насквозь, совершенно не вяжущийся с общим обликом задрота. С таким взглядом не формулы решать, а трупы в подвале расчленять. Я машинально дернулся просканировать его ядро, но вовремя остановился. Нет уж, сейчас каждая капля маны на счету, не время разбрасываться энергией. Это Ефим Каверин, представила его сестра, боевой целитель. А дальше началось. Слабый потенциал, неопытный мальчишка, безрассудный идиот, каждое ее слово било точно в цель, как серпом по яйцам. Особенно в присутствии этого очкарика с маньячьим взглядом, который явно наслаждался ситуацией. Эй, я резко перебил ее тираду. По-моему, ты что-то попутала, женщина. Я, на минуточку, глава рода. И если ты забыла, что это значит, я могу напомнить. Так что будь добра следить за языком, особенно при посторонних. Сестра осеклась на полуслове. В ее глазах промелькнуло удивление, сменившееся уважением. Очкарик сделал шаг вперед, и его глаза за стеклами опасно блеснули. «Я могу подготовить тебя к дуэли», — его голос стал жестче. «У целителей масса боевых возможностей. Например, дистанционные атаки, выстреливаешь сгустком силы и меняешь процессы в организме противника». Я внимательно слушал, отмечая каждую деталь. Мало ли какие сюрпризы может преподнести этот мир, который раз убеждаюсь, что в моей реальности магия работала немного иначе. «Я в курсе», — перебил я его. Заклинание от обратного. Вместо регенерации – некроз тканей. Вместо укрепления костей – остеопороз. Вместо очищения крови – тромбоз. А знаешь главную особенность? Ефим хищно улыбнулся. Его брикеты блеснули в свете ламп. Урон не мгновенный. Огневик бьет, и сразу видно результат. А наши заклинания? Я невольно подался вперед. Вот тут могли быть различия с моим миром. Смотри, он понизил голос до шепота. Простейший пример. Ускорение деления клеток. Локальная саркома, если хочешь. Сначала противник вообще ничего не заметит. Ну, может, легкое головокружение, дискомфорт в месте попадания. А через пару часов там начнется такой неконтролируемый рост тканей, он мечтательно прищурился. Или, скажем, вирусная атака. Пока вирусы размножатся, пока их концентрация достигнет критической массы, пока они доберутся до нужных органов. Накопительный эффект, задумчиво протянул я, точно, как в моем мире, даже принцип тот же. Первое попадание, легкое недомогание, второе, слабость и тошнота, третье, и понеслась веселуха. Именно, глаза Ефима загорелись, и теперь сестра смотрела на нас как на двух маньяков, но нужно точно рассчитывать дозировку. Один промах, чуть больше силы, и вместо победы в дуэли получишь свежий труп, а это, как ты понимаешь, карается по всей строгости закона, закончил я, без вариантов. Значит, бьем аккуратно, тянем время, ждем, пока подействует. В голове уже складывался план. Пара болячек на разогрев, измотать противника, а если станет совсем жарко, выпустить беса. Главное не перестараться, одно дело красиво победить в дуэли, и совсем другое, случайно устроить в академии эпидемию. Спасибо за консультацию. Я кивнул очкарику, отмечая, что принципы целительства в этом мире не сильно отличаются от моего. Пойду готовиться. У самой двери меня перехватила сестра. Неожиданно крепко обняла. «Я верю в тебя, засранец», – прошептала она. «Только не переусердствуй там с экспериментами. И только попробуй облажаться». Я вернулся в комнату. Близнецы уже немного оклемались после моего энергетического вампиризма и теперь сидели на кроватях, подозрительно бодрые. «Какие тут у вас болезни в ходу?» – спросил я максимально небрежно, словно интересуюсь прогнозом погоды. Парни уставились на меня как на городского дурачка. Еще бы, целитель, который спрашивает про болезни, это как повар, который не знает, что такое соль. Но не объяснять же им, что я понятия не имею, какие хвори водятся в этом мире. В моей реальности были совсем другие недуги. Ао, рыжие оживились, переглянувшись с нехорошим блеском в глазах. Есть отличная штука, срамной зудящий лишай. Или вот еще, триперок, подхватил второй, или герпес. Они покатились со смеху, А я скрипнул зубами. Ну конечно, что еще можно ожидать от подростков? У них вся анатомия ниже пояса сосредоточена. Давайте что-то посерьезнее. Рявкнул я. Времени в обрез. Диарея. Флегматично пожал плечами Костя. Я задумался. Диарея. Звучит как имя древнего демона. Определенно что-то серьезное. Таким страшным словом прыщи на жопе не назовут. Наверняка болезнь жуткая. Отлично. Пусть будет диарея. Решительно кивнул я, стараясь выглядеть так, будто прекрасно знаю, о чем речь. Близнецы снова заржали, утирая слезы, а Костя как-то странно закашлялся, пряча улыбку. Но времени выяснять подробности уже не было, дуэль ждать не будет. 15 минут спустя мы стояли в катакомбах на нулевом этаже. Коридор, ведущий к песчаному залу, освещался редкими светильниками. В затхлом воздухе висел коктейль из запахов, сырость, пыль и плесень. Зал поражал своими масштабами, потолки метров 4, подпираемые массивными колоннами из черного камня. В центре располагалась площадка, огороженная бортиками, примерно 50 квадратных метров чистейшего песка, который, наверное, специально завозили для таких развлечений. Трибун не было. Мой противник, Аркадий Стришнев, уже ждал у края арены, картинно подпирая одну из колонн. Рядом маячил Преклонский. При виде нас Стришнев изобразил на холеной физиономии настолько брезгливое выражение, что захотелось немедленно его исправить, желательно хирургическим путем. «А мы думали, ты уже сбежал», — протянул он с той особой дворянской интонацией, от которой у простых смертных сводит челюсть, к сестричке под юбку. Преклонский, довольный шуткой своего дружка, противно захихикал. «Многие бы хотели взглянуть, что там под юбкой у прекрасной Волконской. Меня накрыло волной такой ярости, что я не ожидал, какого черта, вроде и не настоящая она мне сестра, но внутри все буквально вскипело от желания наказать этих ублюдков. Посмотрим, под чью юбку ты заползешь, когда я с тобой закончу, урод», процедил я, чувствуя, как печать на запястье начала пульсировать. Бес внутри заворочился, явно разделяя мои желания втоптать его в грязь. «Достаточно», — раздался властный голос. На площадку вышел третий курсник, высокий, жилистый, с неожиданно острым взглядом. Такие глаза я здесь еще не видел, слишком мудрые, слишком много повидавшие. Правила простые, его голос эхом отразился от стен. «Смертельные удары запрещены». «Лекарь», — он кивнул в сторону темного угла, где поблескивали до боли знакомые очки и брикеты нашего маньяка-целителя Ефима. «На месте. Никаких хитростей и магии извне, все проверено. Холодное оружие под запретом». Он обвел нас тяжелым взглядом. «Разрешены стихийные доспехи и оружие, если таковые имеются». Я нахмурился, соображая. «Стихийное оружие? В моем мире его призыв требовал серьезных затрат маны. Материализовать эфирную энергию в форму клинка или доспеха могли только опытные маги. У первокурсника явно не хватит». Мысль оборвалась, когда в руке Аркадия материализовался меч, волнообразный клинок, сотканный из чистого огня. «Прекрасная работа, каждый изгиб идеален, эфирная мана смешана со стихией так плотно, что лезвие кажется почти материальным. Твою ж, в моем мире такие фокусы требовали просто колоссального количества силы, а этот сопляк небрежно крутит полноразмерным мечом, будто это какая-то игрушка». Мы разошлись по разным углам арены. Костя и Преклонский заняли позиции у противоположных стен, как положено секундантам. Судья встал между нами, поднял руку, а в следующий момент я моргнул, и он уже стоял возле очкарика-целителя, скрестив руки на груди. Я даже не уловил движения, просто был здесь, а стал там. Что за такая скорость даже для боевого мага, что-то за гранью возможного. Теперь понятно, почему его выбрали судьей. С такой реакцией он успеет среагировать на любую попытку нарушить правила. Аркадий принял картинную позу, ноги на ширине плеч, огненный клинок эффектно поднят. «Сейчас ты поплатишься за свою наглость». Его голос сочился пафосом. «Твоя голова пополнит мою коллекцию побед, а твоя сестра, возможно, найдет утешение в моих объятиях. Напоминаю, без убийств». Резко оборвал его судья. «Просто победа, никаких смертей». И тут этот напыщенный индюк просто побежал на меня, физически, на своих двоих. Я даже на миг потерял дар речи от такого зрелища. Что за позорище? Боевой маг, который использует ноги вместо силы. Любой уважающий себя стихийник перемещался бы потоками магии. А этот, я сделал легкий шаг в сторону. Потом еще один. Стришнев, не успев затормозить, впечатался в бортик. Немногочисленные зрители синхронно ахнули, а я только поморщился. Реально, и это вы называете магическим боем? Я позволил себе особенно едкую ухмылку. Ох ты, а че с лицом-то, что, разозлился. Стришнев взревел, убрал меч и вскинул руки. В его ладонях начал формироваться огненный шар, и тут я увидел это. Искру силы в своей руке, всплеск энергии в момент формирования заклинания, словно вспышка в темноте. Я настолько залюбовался этим зрелищем, что пропустил момент атаки, фаербол впечатался мне в грудь. Боль обожгла нервные окончания и тут же сработали рефлексы целителя. Рука автоматически метнулась к обожженному месту, и ткани восстановились быстрее, чем я успел об этом подумать. Краем глаза я заметил, как вытянулось лицо очкарика-целителя. Его брови уползли куда-то под щелку. Видимо, такая скорость регенерации в этом мире что-то из ряда вон. Так, хватит играть. Я сделал резкий рывок по дуге, уходя от очередного огненного снаряда. А потом я сам выбросил руку вперед, направляя поток целительской энергии как копье. В воздухе мелькнула серебристая искра, невидимая для остальных, но прекрасно различимая для меня. Промазал, но сам факт, оказывается, я могу стрелять маной напрямую, без всей этой мороки с печатями и кругами призыва. Это меняло все правила игры. К черту сложные схемы, теперь у меня есть прямой способ доставки болячек. Плечи Стришнева вдруг охватило пламя, не обжигающее, а формирующее доспех. За пару секунд огонь окутал его целиком, превращая в пылающую фигуру. В руке снова материализовался меч. Так, похоже, предыдущее было просто разминкой. И тут этот пылающий индюк пошел в атаку. Один шаг, но он преодолел 10 метров, оставляя за собой огненный след. Его движения превратились в размытое мельтешение, он метался зигзагами. Вот это уже больше похоже на настоящий магический бой. Хотя мне это определенно не нравится. Когда пылающий клинок рассек воздух в 1 миллиметр от моего носа, я едва успел уклониться. А ведь неплох, зараза. Траектория удара была идеально просчитана. Я впечатал кулак в песок, направляя поток целительской энергии в землю. Из руки вырвались зеленовато-черные нити, похожие на корни. Их видел только я, для остальных песок оставался неподвижным. Нити поползли к противнику, проникая сквозь его доспех. Вот они добрались до ноги. Пора. Диарея. Диарея. Насылаю на тебя эту чертову диарею, что бы она ни значила. Правда, никакого видимого эффекта пока не наблюдалось. Стришнев снова атаковал, его меч прочертил в воздухе огненную дугу. Я отскочил назад, закатывая рукав. К черту, печать вспыхнула зеленым, и из нее выпрыгнул бес. Вернее, вылетел, причем вперед задом. Его внушительный попец описал в воздухе изящную дугу. Крошечные куриные крылышки отчаянно трепыхались, пытаясь придать полету хоть каплю достоинства, но только делали зрелище еще нелепее. Стришнев застыл с отвисшей челюстью, видимо, не мог сообразить, как реагировать на внезапно появившуюся и летящую на полной скорости демоническую задницу. А бес радостно продолжал свой триумфальный полет, как пушечное ядро, устремляясь прямо в остолбеневшего противника. Глава 13. Демонический зад влетел точно в лицо Стришнева. Голова противника каким-то невероятным образом застряла между необъятных ягодиц фамильяра. И бес заорал так, что все прикрыли уши. «Твою мать! Какого дьявола?» Взревел бес. «Ты что творишь, извращенец? Ты какого хрена меня нюхаешь?» Стришнев, потеряв всякое достоинство, беспомощно размахивал руками. Его приглушенные проклятия терялись в складках бесовской задницы. «Эй, че вылупились?» Бес заметил ошарашенные лица собравшихся. «Давайте помогайте, тяните репку, зовите мышку, но только вытащите меня, ой его!» Я наблюдал за этим представлением с улыбкой, мысленно анализируя ситуацию. Диарея не подействовала, видимо, пока концентрация мала, нужен прямой контакт. Пока Стришнев, ухватившись за необъятный зад беса, пытался вырваться на свободу, я рванул вперед. Кулак впечатался ему в солнечное сплетение, и я направил мощный поток этой диареи. В этот момент бес резко откупорился со звуком вылетающей пробки от шампанского. Стришнев выглядел занятно, растрепанный, красный. Его глаза налились яростью, и он выпустил в беса такую струю пламени, что воздух загудел. Но фамильяр, несмотря на свои габариты, оказался на удивление проворным, пламя прошло мимо, опалив только пару волосков. «Мазила!» — радостно заорал бес, припустив за колонну. Я успел отскочить как раз вовремя. Стришнев, окончательно потеряв контроль, с ревом топнул ногой. По песку арены прокатилась волна алого пламени. Температура подскочила так резко, что даже секунданты занервничали. Воздух начал плавиться от жара, песок местами превращался в стекло. Вот это уже интересно. Я отметил, как секунданты поспешно прижались к стенам. Даже судья, до этого момента невозмутимый, слегка подался назад. В воздухе затрещали разряды концентрированной маны. Похоже, мой противник готовил что-то действительно серьезное. «Стоять!» Голос судьи Орлова прорезал раскаленный воздух. «Стришнев, красное марево запрещено. Это высшая боевая магия. Даже Преклонский, обычно поддерживающий любую выходку своего дружка, вдруг побледнел. Аркадий, остановись! Ты же всех нас тут спалишь. Это не шутки». Но Стришнев уже ушел за грань разумного. Его зрачки растворились валом пламени, а от тела начали расходиться волны силы такой мощности, что меня отбрасывало назад. Температура поднялась настолько, что песок под ногами начал плавиться. Мой доблестный фамильяр проявил поразительную трусость. Он молниеносно зарыл голову в песок, оставив на обозрении только необъятную задницу с нелепо подрагивающим поросячьим хвостиком. Стришнев медленно повернулся ко мне. «Тебе конец», — прорычал он. И тут раздался звук. Тот самый характерный звук, который безошибочно указывает на неполадки в желудочно-кишечном тракте. Сначала тихое урчание, потом громкое бульканье, и его лицо из пылающе красного стало мертвенно-бледным. Руки, готовые выпустить смертоносное пламя, судорожно метнулись к животу. Он резко согнулся пополам и заскулил. Я быстро просканировал его состояние и, что понос, я метнул взгляд на Костю, который уже сползал по стенке, давясь от смеха. «Вот значит, какое страшное заболевание ты мне подсказал, хотя эффективно, не поспоришь». Я медленно направился к поверженному противнику, намеренно чеканя каждый шаг. Песок под ногами все еще был горячим, но мне было плевать. Я хотел, чтобы все видели походку победителя. Подойдя к скрючившемуся Стришневу, я резко схватил его за волосы, заставляя поднять голову. «Знаешь», — протянул я, — «есть два варианта. Первый, ты продолжаешь бой, и я тебя калечу. Серьезно калечу, я усилил хватку. Второй, ты признаешь поражение, и наш уважаемый целитель», — я кивнул в сторону Ефима, — «поможет тебе с твоей деликатной проблемой». Стришнев только простонал что-то неразборчивое. Я наклонился ближе. «Выбирай быстрее. У тебя, кажется, не так много времени». Я многозначительно посмотрел на его живот. «И поверь, второй вариант сейчас предпочтительнее для всех присутствующих». Подошедший судья оценил ситуацию одним взглядом и покачал головой. «Пожалуй, на этом поединок можно считать завершенным. Победа присуждается Волконскому». Преклонский, бледный как мел, нехотя кивнул. «Мы признаем поражение». Я отпустил волосы Стришнева, и тот, держась за живот, начал медленно сползать на песок. Затем я отошел от поверженного противника и заметил приближающегося целителя. На его губах играла странная улыбка, а глаза за стеклами очков блестели каким-то нездоровым интересом. «Знаешь», — протянул он, обращаясь ко мне и поправляя очки, — «это было жестоко. Для аристократа такое унижение хуже смерти». «Боюсь», — он хищно улыбнулся, — «ты нажил себе врага посерьезнее, чем думаешь. Я буду с интересом наблюдать за развитием событий». Я только пожал плечами и дернул за ментальную связь. Бес завизжал по-поросячьи. Его начало затягивать обратно в печать. «Эй, погодь!» — верещал он, пытаясь зацепиться за что-нибудь. Его когти оставляли глубокие борозды в песке, но это не помогло. Зеленый туман неумолимо втягивал его в метку. «Костя, пошли отсюда!» Я махнул рукой своему секунданту, кивнув в сторону выхода. И тут раздался звук. Протяжный такой «пу-у-у». Я медленно обернулся на звук. Картина была живописная. Стришнев лежал, красный, вцепившись одной рукой в живот, а другой, в остатки своего достоинства. На его лице застыла такая гремучая смесь ненависти, стыда и отчаяния, что я почти посочувствовал ему. «Почти. Я тебя», — прохрипел он, но закончить фразу не смог. Новый спазм заставил его скрючиться. «Что? Прости», — переспросил я. Костя, стоявший рядом со мной, прыснул в кулак, а потом продемонстрировал аристократу свой любимый, но весьма не аристократический жест. «Так, я поспешно направился к выходу, думаю, на этом представление окончено. Костя, к ходу». Велимир Святославович Волхвов брел по старому кладбищу, слегка пошатываясь и периодически опираясь на покосившиеся надгробия. За ним шла Ирина и гвардия нежити. Некротическая энергия бурлила в нем, как самогон тройной перегонки. В голове гудело, а мир слегка покачивался. Древняя сила аристократических родов, впитанная из костей и праха, наполнила его истощенное ядро до краев. Забавное действие столетия без подпитки, а потом такой поток. Как тут не окосеть? Луна освещала старое кладбище мертвенно-бледным светом, отбрасывая тени от покосившихся крестов и облупившихся надгробий. Запах прелой листвы мешался с ароматом цветов, которые приносили на могилы. «Вы в порядке?» Ира внимательно наблюдала за зигзагами Волхвова между памятниками. «Выглядите странно». Он выпрямился, с удивлением отмечая, что суставы больше не хрустят, а спина сама собой расправилась, как в молодости. Даже борода, кажется, распушилась и посвежела. В полном. Волхвов широко улыбнулся. «Просто понимаешь, дитя, когда у тебя настолько огромное ядро, а ты его вдруг наполняешь под завязку чистейшей некротикой, это как...» Он прищурился, подбирая современное сравнение, как разом кегу пива выпить. «И часто вы так употребляете?» В ее голосе прозвучала неприкрытая ирония. «Последний раз давненько...» Волхвов мечтательно прикрыл глаза. «Вот там был источник. Революция, гражданская война. Эх, золотые времена для некроманта. А сейчас что?» Он обвел рукой кладбище. «Тишь да гладь, божья благодать. Тьфу». Они брели между рядами склепов, древних основательных строений, где упокоились самые знатные роды. «И где этот склеп вашей графини?» Ира старалась держаться поближе к некроманту. «Что взять с нее, девчонка? Не вашей, а нашей», — поправил Волхвов. «Скоро ты станешь ее официальной наследницей. Седьмой склеп, сейчас найдем». В ее глазах мелькнул хищный блеск. Волхвов едва сдержал усмешку. «Вот оно, начинается. Уже прикидывает выгоды от нового статуса. Хитрая бестия, далеко пойдет. Знаешь, что самое забавное?» Некромант остановился, разглядывая массивную дверь очередного склепа. «Я ведь давно снял с тебя контроль». «Что?» Она резко обернулась, и в лунном свете ее глаза сверкнули. Не испугом, нет, скорее азартом игрока, который внезапно обнаружил новый козырь в рукаве. Волхвов окинул ее оценивающим взглядом. «Хороша, чертовка. Стройная, гибкая, с тонкими чертами лица. Всего день рядом с ним, а уже держится как природная аристократка. Схватывает на лету, анализирует каждое слово, каждый жест. И главное, никакой слезливой морали, никаких терзаний о том, что хорошо или плохо. Чистая практичность и железная хватка, когда дело касается собственной выгоды». «Когда?» – спросила Ирина. «Еще в той дыре, где ты прозябала», – он усмехнулся. «Знаешь, я ведь сначала думал, обычная пустышка, каких тысячи. Втиснуть программу подчинения и использовать как инструмент. Ты и так никуда не денешься», – старый некромант прищурился, разглядывая ее реакцию. «Слишком уж заманчивые перспективы я предлагаю, верно? Титул, власть, магия. Все то, о чем ты мечтала, сидя в своей конуре перед веб-камерой». По ее губам скользнула едва заметная улыбка. Не слащавая, не заискивающая, а именно та, которая говорит: «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Улыбка игрока, который видит карты противника, но продолжает делать вид, что блефует. «О, деточка», — Волхвов расхохотался, — «ты уже представляешь, насколько я старый, насколько силен. Но главное, ты ведь прекрасно понимаешь, что выгоднее быть со мной в доле, чем против меня». Она склонила голову, принимая аргумент. И снова эта улыбка, уже более открытая, почти хищная. «Да уж, эта девочка точно знает, чего хочет. Семерка». Некромант торжествующе ткнул пальцем в цифру. «Вот он, красавец». Склеп графини впечатлял даже спустя столетия. Массивный, с колоннами и лепниной, украшенный горгульями. Дверь покрывала паутина защитных символов, тонкая вязь рун, едва заметная простому глазу. Волхвов провел рукой по символам, чувствуя, как отзывается древняя магия. «Хорошая работа, качественная. Еще бы, сам делал». Внутри склепа царила непроглядная тьма. Некромант щелкнул пальцами, вызывая призрачные огни. Бледно-зеленые сферы поплыли вдоль стен, освещая некогда роскошное убранство. Золоченая лепнина потускнела, гобелены истлели, но фамильный герб Потаниных над массивным саркофагом все еще гордо сиял серебром и лазурью. Две волчьи головы, смотрящие в разные стороны, весьма символично для этого рода. Его верные слуги, как обычно молчаливые, синхронно шагнули к каменной крышке саркофага. «А ну, брысь!» Волхвов махнул на них рукой. Еще хрящи себе повыворачивайте. У вас и так половина костей на соплях держится. Напомните позже заняться вами». Сосредоточившись, старый некромант направил поток силы. Зеленое свечение окутало многотонную плиту, и та плавно отъехала в сторону. В тусклом свете призрачных огней он разглядел останки графини Потаниной, почти рассыпавшийся скелет, завернутый в лохмотья некогда роскошного платья. Кружево истлели, шелк превратился в труху, но фамильный перстень на костлявом пальце все еще поблескивал золотом. «Смотри внимательно», — Волхвов повернулся к Ире. «В тебе теперь течет моя сила, однажды ты сможешь повторить это. То, что ты сейчас увидишь, не видел никто уже несколько веков. Это вершина некроманского искусства». Волхвов воздел руки, чувствуя, как по пальцам струится прохладная сила. Зеленый туман окутал останки, проникая в каждую косточку, каждую пылинку. Сначала медленно, потом все быстрее начали проявляться хрящи, связки, сухожилия. «О боже!» Ира отшатнулась, прижимая ладонь ко рту. «Фу, это что, формируются мышцы? Это же это! Какой нежный цветочек!» — хмыкнул старый некромант, не прерывая процесса. «А еще в некроманты метишь. Знаешь, в свое время ее называли первой красавицей. И ты на нее похожа, чертовка!» Наконец осталось последнее – вдохнуть жизнь в восстановленное тело. Волхвов сформировал мощный поток некротической энергии и направил его прямо в сердце графини. Тело выгнулось дугой, пальцы судорожно вцепились в края саркофага. Графиня распахнула глаза, темно-синие, как грозовое небо. Мгновение она недоуменно осматривалась, потом ее взгляд сфокусировался на некроманте. «О, мой повелитель!» Она рывком села и, схватив руку Волхвова, поцеловала перстень. «Вы вернулись за мной. Я знала, я верила». «Да-да», — он мягко высвободил руку. «Рад видеть вас в добром здравии, графиня. У меня к вам дело государственной важности. Видите эту девушку?» — некромант указал на Иру. «Она должна стать вашей внучкой. Нам нужны ресурсы вашего рода». Графиня перевела взгляд на Иру и вдруг замерла, жадно вглядываясь в ее лицо. «Невероятно!» — ее голос дрогнул. «Как она похожа, те же черты, тот же разрез глаз. Я тоже заметил сходство», — кивнул Волхвов, мысленно отмечая, как удачно все складывается. «Словно сама судьба привела ее к нам». Ирина стояла, гордо выпрямившись. В зеленоватом свете призрачных огней ее белая кожа казалась почти прозрачной, а черные как смоль локоны красиво обрамляли точеное лицо. Когда она подняла взгляд, некромант заметил, как блеснули зеленым огнем ее глаза. Его сила уже начала проявляться в ней. «Кто-кто убил вас?» — тихо спросила Ирина. Лицо графини исказилось от ярости. «Мой собственный сын». Она стиснула кулаки так, что побелели костяшки. «Он и его выродки. Я слишком поздно поняла, что они задумали». Она горько усмехнулась. «Наверняка они уже мертвы, но я жажду отмщения». Ее грудь тяжело вздымалась от гнева. Внезапно она замерла, словно приняв решение. Медленно сняла с пальца массивный перстень с родовым гербом. «Возьми», — она протянула его Ирине. «Теперь ты наследница рода Потаниных». Ирина на мгновение замешкалась, все же простолюдинки не каждый день вручают родовые реликвии. Но тут же взяла себя в руки и уверенным жестом надела перстень. Волхвов с удовольствием наблюдал эту сцену. Девчонка держалась безупречно, словно всю жизнь была аристократкой. Она часто дышала от волнения, глаза лихорадочно блестели. В этот момент она была поистине прекрасна, юная, полная жизни и силы, с печатью древнего рода на пальце. Ее красота станет настоящим оружием. А если добавить к этому острый ум, силу некроманта и титул, что ж, Академия еще не знала такой опасной смеси. «Берите все», — хрипло произнесла графиня, не сводя глаз с Ирины. «Родовые счета, документы, артефакты, все ваше. Эти предатели не заслуживают ни гроша из наследства Потаниных. А ты, дитя», — она ласково коснулась щеки Ирины, — «ты вернешь нашему роду былое величие. Я это чувствую». Несколько часов спустя предрассветные сумерки медленно уступали место утру. Родовое поместье Потаниных, трехэтажный особняк из светлого камня, увитый диким виноградом, окруженный вековыми дубами. Высокая кованая ограда с родовым гербом. За ней виднелись ухоженные сады, фонтаны и мраморные статуи. У массивных ворот дежурили двое гвардейцев. Их темно-синяя форма с серебряным шитьем выглядела безупречно, а в глазах мерцала боевая магия, слабенькая по меркам Волхвова, но для нынешних времен сойдет. «Эй!» — окликнул их один, поправляя кобуру стабильным оружием. «А ну шагайте отсюда, пока по-хорошему просим». Второй брезгливо оглядел компанию. Совсем обнаглели. С утра пораньше приперлись. Тут милостыню не подают. Волхвов едва сдержал ухмылку. Еще бы, его потрепанная мантия, всклокоченная борода, да и графиня в своем платье выглядела специфически. Графиня величественно выступила вперед. Она молча подняла руку, демонстрируя родовой перстень Потаниных. В утреннем свете камень вспыхнул, подтверждая подлинность. Гвардейцы застыли с отвисшими челюстями. Наконец один напомнился и, спотыкаясь, побежал к дому. «Господа, прошу прощения», — пролепетал второй. «Мы не знали. Сейчас все выясним». Через четверть часа на крыльцо вышла молодая женщина лет 25. Шелковый халат наброшен наспех, волосы растрепаны, явно только что вытащили из постели. Она недовольно щурилась на утреннее солнце, но когда увидела графиню, тут же побледнела. «Боже мой!» – прошептала она. «Вы как из портрета вылезли. Вылитая прабабушка Елизавета. И так похожи на мою пропавшую матушку. Жив ли Алексей Потанин?» Голос графини прозвенел, как сталь по стеклу. «А, мой дед?» «Пока да», девушка невольно поежилась. «Но только благодаря лекарям. Они поддерживают в нем жизнь уже который год». Графиня решительно направилась к дому, и никто не посмел ее остановить. Волхвов задержался на мгновение, наслаждаясь произведенным эффектом. Такие спектакли дорогого стоят. Спальня Алексея располагалась на втором этаже. Роскошная комната, заставленная новейшей медицинской техникой. У кровати тихо пищали какие-то приборы, к телу тянулись трубки и провода. При виде матери его глаза расширились от ужаса, он узнал ее сразу. «Невозможно», – прохрипел он, – «ты мертва, я сам видел, как я умираю». Графиня медленно приблизилась к кровати. «А да», – она присела рядом, нежно поглаживая его руку. «Знаешь, после смерти я часто размышляла, где я ошиблась, в какой момент мой единственный сын превратился в такое ничтожество». Ее пальцы сомкнулись на его горле. «Когда ты решил, что можешь предать мать?» Закончив с сыном, графиня спокойно подошла к массивному столу красного дерева. «Как звали твою мать, которая пропала?» — спросила она у своей шокированной правнучки. «Ей Елизавета. Потанина Елизавета Михайловна. В честь его матери», — она пробормотала и указала пальцем на мертвого деда. «Отлично», — сказала графиня. «Я стану ей». Она достала лист гербовой бумаги и начала писать: «Его превосходительству, ректору Императорской академии магии, В.С. Чарскому. Ваше превосходительство, я, графиня Потанина Елизавета Михайловна, прошу принять в вверенное вам учебное заведение мою внучку, Ирину Потанину, происходящую из древнего рода одаренных. Наш род всегда славился верностью традициям и преданностью делу просвещения. Уверена, что моя внучка достойно продолжит эти традиции в стенах вашей уважаемой академии». После графиня отложила перо и удовлетворенно откинулась в кресле. «А теперь», — ее глаза опасно блеснули, — «я наведу здесь порядок. Давно пора вернуть роду Потаниных былое величие. А ты, дитя», — она повернулась к Ирине, — «добро пожаловать в семью». Старый некромант наблюдал за происходящим, едва сдерживая довольную усмешку. Все шло именно так, как он и планировал. Дверь в комнату распахнулась, и влетела сестра, раскрасневшаяся, с растрепавшимися волосами и сияющими глазами. За ней семенил уже знакомый нам лекарь. «Братец, ты меня удивил». Она крепко обняла меня. «Мне рассказали, и это было нечто». Костя тут же изобразил щенячий взгляд и протянул к ней руки, выпрашивая обнимашки, но получил только снисходительную улыбку и пару одобрительных хлопков по плечу. А теперь сестра по-хозяйски устроилась на кровати, закинув ногу на ногу. «Колись, что это за волосатое утробище у тебя в рукаве?» Ее глаза азартно блестели. «Я повидала немало фамильеров, но такого. Ты у меня, оказывается, тот еще хитро сделанный». Я присел на край стола, размышляя. Сестра явно относится ко мне с искренней заботой. И пусть я понимаю, что на самом деле чужой в этом теле, но память услужливо подбрасывает картинки детства. Вот она защищает меня малого, вот лечит разбитые коленки, вот помогает с уроками. Да и ее знания могут оказаться полезными. «Ладно», — я закатал рукав, демонстрируя печать. Зеленый туман заклубился, принимая знакомые очертания. Бес материализовался во всей своей красе. Его необъятное пузо колыхнулось, когда он попытался изобразить галантный поклон. «О, какая краля!» Он споткнулся о собственные копыта и чуть не пропахал носом пол. Сестра удивленно уставилась на него. «Ладно, убери это существо», — она поморщилась, когда бес попытался послать ей воздушный поцелуй. «ДБЛ, только и успел проворчать фамильяр, прежде чем раствориться в зеленом тумане. Она наклонилась, внимательно изучая метку на моем запястье. Ее пальцы легко скользнули по символам. Поразительно. Знаешь, магию фамильяров преподают только на третьем курсе, да и то чисто теоретически. Призвать действительно боевого питомца не удавалось никому из студентов за последние, дай подумать, лет 15 точно. Правда, я старательно изобразил удивление. У всех получаются какие-то мелкие твари, мини-фамильяры размером с ладонь, чисто декоративные создания, принеси подай пошел вон, не мешай, для практики и не более, она покачала головой, а тут такой экземпляр, правда, весьма своеобразный, это мягко сказано, хмыкнул я, вспоминая сегодняшнюю дуэль, и как тебе удалось призвать именно боевого фамильяра, в ее голосе звучало неприкрытое любопытство, я неопределенно пожал плечами, наверное, просто повезло. Новичкам, говорят, везет. Очкарик-целитель задумчиво поправил очки. Вообще, поток твоей силы весьма нестандартный. Артефакты для измерения потенциала просто выходят из строя при попытке тебя просканировать. А преподаватели, он усмехнулся. С тех пор, как ты появился, в учительской только о тебе и разговоров. Опять этот Волконский, он скривил губы в ироничной усмешке. Расслабься, сестра махнула рукой. У нас в роду всегда рождались сильные маги. Это у нас семейное, быть особенными, она подмигнула мне. Кстати, про твоего противника, целитель наклонился вперед. Я его осмотрел после ХМДРИ. Весьма изящная работа, должен признать. А вы видели, что установили в главном холле? А что там? Я насторожился. Око инквизитора, он понизил голос. Артефакт, способный обнаружить малейшие следы некротической энергии. Говорят, его создали во времена Великой Чистки. Стоит некроманту пройти мимо. Некромантов уже не существует. Фыркнула сестра. Их истребили больше 2 веков назад. А те, что изредка рождаются сейчас, она презрительно скривилась. Они и дохлого таракана поднять не могут. Но артефактов после них осталось множество, задумчиво протянул целитель. Взять хотя бы тот случай с приплющенным дверью. Я как помощник главного лекаря присутствовал при, скажем так, осмотре останков. Тело явно было обращено в нежить с помощью какого-то древнего артефакта. Мы его не нашли, но следы очевидны. И, конечно, это дело рук иномерцев. Сестра закатила глаза. А у тебя есть другие версии? Очкарик подался вперед. Кто еще мог раздобыть артефакт такой силы? А можете подробнее про иномерцев? Спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более безразлично. «Ао!» – простонала сестра, театрально закатывая глаза. «Теперь он до утра не заткнется. Это его любимая тема. Попаданцы, эксперименты, теории заговора». Очкарик действительно преобразился. Иномерцы, он подался вперед, потирая руки. Феномен, достойный отдельного исследования. Их осталось очень мало. Большую часть истребили наравне с некромантами, считая угрозой империи. Он поправил очки, хотя, справедливости ради, были причины. «Да ладно», – перебила сестра, – «это просто страшилки для впечатлительных дворян. Факты». Очкарик поднял палец. «Исторические факты. Поэтому сейчас наша академия единственная из 10 во всем мире, где их пытаются адаптировать, обучить, подчинить и использовать во благо империи. Весьма разумный подход.